«Синий фонарь». В палате было почти светло из-за загоревшего за окном фонаря. Свет был какой-то синий и неживой, и если бы не луна, которую можно было увидеть, сильно наклонившись с кровати вправо, было бы совсем жутко. Лунный свет разбавлял мертвенное сияние, конусом падавшее с высокого шеста, делал его таинственнее и мягче. Но когда я свешивался вправо, две ножки кровати на секунду повисали в воздухе и в следующий момент громко ударялись в пол, и звук выходил мрачный, странным образом дополняющий синюю полосу света между двумя рядами кровати. «Кончай там!» — сказал костыль и показал мне синеватый кулак. «Не слышно!» Я стал слушать. «Про мертвый город знаете?» — спросил Толстой. Все молчали. «Ну вот, уехал один мужик в командировку на 2 месяца, приезжает домой и вдруг видит, что все люди вокруг мертвые. Чего, прям так лежат на улицах?» «Нет», — сказал Толстой. «Они на работу ходят, разговаривают, в очереди стоят, все как раньше, только он видит, что они все на самом деле мертвые». «А как он понял, что они мертвые?» «Откуда я знаю?» — ответил Толстой. «Это ж не я понял, а он как-то понял. Короче, он решил сделать вид, что ничего не замечает, и поехал к себе домой. У него жена была. Увидел он ее и понял, что она тоже мертвая, а он ее очень сильно любил. Ну и стал он ее расспрашивать, что случилось, пока его не было, а она ему отвечает, что ничего не случилось. И даже не понимает, чего он хочет. Тогда он решил ей все рассказать и говорит: ты знаешь, что ты мертвая? А жена ему отвечает: знаю. Он спрашивает: а ты знаешь, что в этом городе все мертвые? Она говорит: знаю. А сам ты знаешь, почему вокруг одни мертвецы? Он говорит: нет. Она опять спрашивает: а знаешь, почему я мертвая? Он опять говорит: нет. Она тогда спрашивает: сказать? Мужик испугался, но все-таки говорит: скажи. А она ему говорит: да потому что ты сам мертвец. Последнюю фразу Толстой произнес таким сухим официальным голосом, что стало почти по-настоящему страшно. Да, съездил дядя в командировочку. Это сказал Коля. Совсем маленький мальчик, младше остальных на год или на два. Правда, он не выглядел младше, потому что носил огромные роговые очки, придававшие ему солидность. «Теперь ты рассказываешь», — сказал ему костыль, — «раз первый заговорил». «Сегодня такого уговора не было», — сказал Костя. «А он вечный», — ответил костыль. «Давай, не тяни». «Лучше я расскажу», — сказал Вася. «Про синий ноготь знаете?» «Конечно», — отозвался шепот из другого угла. «Кто ж про синий ноготь не знает?» «А про красное пятно знаете?» — спросил Вася. «Нет, не знаем», — ответил за всех костыль. «Давай». «Раз приезжает семья в квартиру», — медленно заговорил Вася, — «а на стене красное пятно. Дети его заметили и позвали мать, чтоб показать, а мать молчит. Сама так смотрит и улыбается. Дети тогда отца позвали. Смотри, — говорят, — папа. А отец матери очень боялся. Он им говорит: пошли отсюда, не ваше дело. А мать улыбается и молчит. Так спать и легли». Вася замолчал и тяжело вздохнул. «Ну, и что дальше было?» — спросил костыль через несколько секунд тишины. «Дальше утро было. Утром просыпается, смотрит, а одного ребенка нет. Тогда дети подходят к маме и спрашивают: мама, мама, где наш братик?» А мать отвечает: он к бабушке поехал, у бабушки он. Дети и поверили. Мать на работу ушла, а вечером приходит и улыбается. Дети ей говорят: мама, нам страшно. Она опять так улыбается и говорит отцу: они меня не слушаются, выпори их. Отец взял и выпорол. Дети даже убежать хотели, только их мать чем таким накормила на ужин, что они сидят и встать не могут. Раскрылась дверь. И все мы мгновенно закрыли глаза и притворились спящими. Через несколько секунд дверь закрылась. Минуту Вася выждал, пока в коридоре стихнут шаги. На следующее утро просыпаются, смотрят, еще одного ребенка нет. Только одна маленькая девочка осталась. Она у отца и спрашивает: «А где мой средний братик?» А отец отвечает: «Он в пионерлагере». А мать говорит: «Расскажешь, кому убью». Даже в школу девочку не пустила. Вечером мать приходит, девочку опять чем-то накормила, так что та встать не могла, а отец с двери запер и окна. Вася опять затих. На этот раз его никто не просил продолжать, и в темноте было слышно только дыхание. «А потом другие люди приходят», — заговорил он опять, — «смотрят, а квартира пустая. Прошел год, и туда новых жильцов вселили. Они увидели красное пятно и подходят, разрезали обои, а там мать сидит вся синяя, крови насосалась и вылезти не может. Это она все время детей ела, а отец помогал».